Встреча в лесу. Извилистая тропинка среди высоких сосен то подходила совсем близко к обрыву, под которым текла Оредиш, то, будто убоявшись высоты, пряталась в глубине леса, а потом, набравшись мужества, снова нависала над кручей. Этот берег местные жители называли Красным. В 10-метровом разломе красного песчаника, нависшем над рекой, гнездились береговые ласточки. Это было единственное место в округе, которое, по мнению Корнилова, представляло интерес для спелеологов. Здесь могли быть пещеры. Он медленно шел по мягкой тропе, время от времени спускаясь по осыпям к воде, внимательно разглядывал берег, удивляясь, что люди до сих пор не разорили его, не срыли бульдозерами для того, чтобы засыпать песком какое-нибудь не менее прекрасное болото. Никаких намеков на пещеры, только ласточкины гнезда. Выбираться наверх было нелегко. Песок уплывал из-под ног, корни, за которые Корнилов хватался, то и дело обрывались. Он с досадой подумал о том, что отяжелел за последние годы. Слава богу, еще не нажил себе одышку. Какая-то птица с шумом сорвалась с сосны рядом с ним, и тут же он услышал недовольный голос. «Леший бы тебя побрал, мужик! Не мог на полчаса дольше поспать?» Из кустов вышел пожилой плотный мужчина с длинным удилищем в руке. Зеленая офицерская рубашка расстегнута, через плечо брезентовая сумка. — Вы еще удить не начали, а уже ругаетесь, — миролюбиво сказал генерал. — Ну так будешь ругаться. Все лето искал совку с плюшку. Голос хочу записать. Сегодня, наконец, повезло, а тут вы на прогулку выкатились. Только сейчас Корнилов заметил, что на конце удилища прикреплен маленький микрофон, и от него вьется провод. — Так вы голоса птиц записываете. Извините, что вспугнул певичку. Да ведь, наверное, прилетит еще. Ну, прилетит, как же. Мужчина насупился и стал отцеплять от удилища микрофон, сматывать провода. — Вы местный? — спросил Игорь Васильевич. — С Батова. — А у меня дача здесь недалеко. — Знаю. Вы у Амельяновых дом купили. — Генерал Корнилов. — Почти что как Лавр Георгиевич. И правда, Игорь Васильевич подивился осведомленности мужчины, подумал, живу тут как Бирюк. Они бы все про меня знают. И этот ловец птичьих голосов, хорош гусь, накричал на генерала и радуется. Глаза хитрющие. Даже про Лавра Корнилова наслышан. Я вот его отчество и не помнил, а он знает. Может, учитель? Мужчина сложил свою амуницию в сумку, одним ловким ударом превратил длинное и пружинистое углепластиковое удилище в обыкновенную тросточку. В Москве на птичьем рынке покупал. Нашинское, получше японских. 11 метров, а как пушинка. Мастер. Называется. Он улыбнулся. Теперь можно и закусить. Не хотите разделить компанию? Чем Бог послал? Не откажусь. Они сели над обрывом на сухой мягкий мох. Солнце уже припекало вовсю, и мох, и разогретые золотистые стволы сосен, и густая хвоя наполнили воздух густым пьянящим ароматом. Где-то за рекой жгли костер, и к этому аромату примешивался легкий запах дымка. — Мальчишки балуются, — сказал мужчина. — Как бы лес не подпалили, такая сушь стоит. И, вспомнив, что не представился, протянул Корнилову руку. — Борис Федорович, старший сержант, войну под Берлином закончил. — Игорь Васильевич. Сумка у Бориса Федоровича оказалась бездонная. Он выгреб из нее термос, сверток с бутербродами, пару яиц, алюминиевую кружку, чуть помедлив, извлек на свет Божий плоскую бутылочку с янтарной, похожей на коньяк, жидкостью. Я вообще-то не пью. Но когда в лес иду, прихватываю пузырек. Вдруг дождь, гроза. Когда вымокнешь, глоток настойки лучше всякого лекарства. Корнилов усмехнулся. Дождей не было уже больше месяца и пока не предвиделось. — Не рано. — Да мы по калявочке. Горло промочим. Грех не воспользоваться случаем. Теперь до конца дней буду рассказывать, как с генералом над Оредежью выпивал. Да и мне с орнитологами пьянствовать не пригодилось. В пузырьке была водка, настоянная на колгане, а в термосе душистый земляничный чай. Они сделали по несколько глотков настойки, а потом, слегка разомлевшие, пили чай. Корнилов из алюминиевой кружки, Борис Федорович из пластмассового стаканчика. Внизу в ореде же время от времени плескалась рыба. Было слышно, как за поворотом реки с шумом купаются дети. Но вся эта благодать не подействовала на Корнилова умиротворяюще. Волна меланхолии с новой силой накатилась на него. Вот перед ним пожилой человек, наверное, учитель. Пенсионер. Игорь Васильевич внимательно взглянул на собеседника. Прикинул, сколько ему может быть лет. Стариком не выглядит, но уж точно за 70. Уж если войну под Берлином заканчивал. А вот нашел себе дело, голоса птиц записывает, радуется солнечному утру и, наверное, не мучается от того, что оказался за бортом. Корнилов знал, что завтра приступ меланхолии пройдет, он опять услышит пение птиц, будет радоваться солнечному деньку или долгожданному теплому дождику, серебристой плотвице, вытянутой из реки. Приедет с дежурства жена, и они вечером пойдут прогуляться по старой дороге на Заречье. Будут восхищаться тем, какие богатые нынче вымахали клевера. Все это будет. Но беда заключалась в другом. Корнилов не мог разрешить пустяковый вопрос. Когда он был самим собой? В тоске или в радости? Усилием воли он стряхнул с себя оцепенение и стал прикидывать, как бы ненавязчиво исподволь затеять с Борисом Федоровичем разговор о пещерах. Ему не хотелось показывать свою заинтересованность. Осведомленность случайного собеседника о том, кто он и где живет, оставляла мало надежды на то, что расспросы останутся секретом для местных жителей. Выручил сам Борис Федорович. «Редко гуляете в этих местах. Все плотву дергаете у могильного моста. Да ведь там одна мелочь. Ну, зато рядом с дачей. И место красивое. Фи! А это разве не красота?» Он сделал широкий жест рукой, показывая на реку, на синеющий вдали лес, на береговые кручи. Недаром тут поблизости Рылеев жил, в Батове. И бабушка Набокова, и бабушка. А на мызе в Набоковском особняке перед войной ветеринарный техникум был. Я там учился. Теперь уже и фундамента не найти, все заросло. Мальчишки ковыряются. — соврал Корнилов. — И ищут что-то. — А что они там могут искать? — Гадят только. — А я слышал, там какие-то пещеры. — Ничего там нет. Я, когда перед войной учился в техникуме, весь особняк облазил, любопытным мальчишкой был. Борис Федорович сказал это с нажимом, как будто Корнилов мог усомниться, что и он когда-то был мальчишкой. — Ничего не нашел, никаких пещер. А дядя мой на водокачке работал. Уж он-то все секреты знал, сказал бы. Вы правы. Какие тут могут быть пещеры? Пещеры в горах. Да, гор у нас нет. А пещеры есть. Вам про них недаром говорили. Борис Федорович явно противоречил самому себе. Про пещеры я на рыбалке услышал. Ловил рядом дед старый. Он и сказал. «Сухонький, в Панаме?» «Дмитрий Дмитриевич, бывший учитель арифметики. Только как же вы с ним разговорились? Он же глухой, как Тетерев». «Опытный ты собеседник, Борис Федорович», — внутренне усмехнулся Корнилов. «С тобой ухо востро надо держать. Тут же выведешь на чистую воду. Нет, тот был без панамки и не сухонький. Крепыш». «Бородин, что ли?» «Не знаю». Да и о пещерах он вскользь сказал. Когда я перед войной в веттехникуме учился, всякий раз, начиная с повтора, Борис Федорович добавлял все новую и новую информацию, то расспрашивал стариков. Начинались пещеры в Рождествене, во враге между церковью Рождества и дворцом Рукавишникова, и шли аж до Батова. Под Оредежью? Не знаю. Сам не лазил. Но до революции мужики красили поросенка краской и пускали в пещеру, и он на следующий день выходил в Батове. Зачем поросенка красили? А чтобы без обмана, вдруг подменят. А почему пускали поросенка, а не собаку? Запускали и собак. Да они оттуда пулей вылетали. Метров 10-15 пройдет нормально, только рычит. И тут же с визгом назад. А потом ближе, чем на километр, к пещере не приближается. Вот свинья, животина храбрая. Может быть, волки там жили? Или мишка? Ты скажете тоже. В деревне волки? Ну, если только двуногие. А вы просто из любопытства спрашиваете, или дело какое? Хитрющие глаза Бориса Федоровича так и впились в Корнилова. Игорь Васильевич покачал головой и не смог удержаться от улыбки. — Ну, Борис Федорович, у вас и хватка. Кто из нас в уголовном розыске служил? — А может, вы в годы войны смершевцем были? — Да нет. — Какой смерш? — Царица полей, пехота. — Я чувствую, вам про пещеры интересно, поэтому и спросил. — Вы не думайте, я секреты хранить умею. — Так что если... Он не договорил, глянул на Корнилова многозначительно. Генерал промолчал. — Ладно, я человек доверчивый. Даже попрошайкам в электричке верю. Не верю только нашим правителям. Варьё и жулики. А коли вам про пещеры интересно, слушайте. В конце церковной улицы до войны стояли скотные дворы и бойня. А еще раньше — часовенка. Так эта часовенка провалилась в одну из пещер. Года три из-под земли торчал купол с крестом. Это я сам в детстве видел. 2 года назад меня разыскал спелеолог с Питера. Фамилию не помню, где-то есть в дневнике. Я давно дневник веду, 40 лет. Записываю про явления природы, интересные встречи. Кто спелеолога ко мне послал, не знаю. Видный мужчина, молодой, красивый, с полной спелеологической оснасткой. Корнилов знать не знал, какая она спелеологическая оснастка, но прерывать собеседника не стал. С собакой приехал, с терьером. Поводил я его по окрестностям, показал одну пещеру, ту, что еще не обвалилась. Она, кажется, и сейчас сохранилась. Только я давно там не был. Спелеолог сначала пустил туда собаку. Собака не пожелала прогуляться. Тогда он прицепил ее на поводок и гуляй, Вася. Сам туда отправился. Верите ли? 5 раз она от него вырывалась. Шерсть дыбом дрожит, повизгивает. Я все удивлялся. Как она своего спелеолога не покусала? Верная псина. Ну и что же он там нашел? А ничего. Не решился без терьера путешествовать. Попрощался, поблагодарил меня и уехал. Обещал привести своих друзей и обследовать пещеру, да так и не приехал. А может быть, и приезжал, а ко мне не зашел.